Дальше, если вы помните, какие слова? Вечный святой, в день великий, судный, будет он, не слышу, судьей. Поем. Ему имя чудный, ему имя чудный, вечный и святой. В день великий судный, в день великий судный, будет он судьей. В день великий судный, в день великий судный, будет он судьей. Ему имя славный, ему имя славный, образ Божества. Ему имя верный, ему.